Глава 28. Брат мой, моя боль. Мы стояли и смотрели друг на друга в каком-то нелепом непонимании. Я не верил, что Ленар согласился занять престол. Не хотел верить. Что это, внушение? Менталист вроде Гардена запросто мог заставить Ленара пройти обряд коронации. Или Мартис обманул его? Где искать причину? А главное, что делать прямо сейчас? Не стоять же посреди города, надеясь на чудо. «Хотите, чтобы вас арестовали?» Голос Владиса вырвал из оцепенения, и я понял, что мы так и стоим у ворот, а стража между тем помчалась за подмогой. Те из них, кто еще мог ходить? Была и другая проблема. Куда идти? На постоялый двор? Уверен, в ближайшую четверть часа Мартис узнает, что дар в столице и перевернет город вверх дном. «Я пойду во дворец», — угрюмо сказал принц. «Хочу убедиться, что с Ленаром все в порядке». «Это самоубийство», — вмешался я. «Ты даже до дворца не доберешься». «А что ты предлагаешь? Сесть под ближайшим деревом и вести душещипательные беседы о том, что делать дальше?» — гаркнул Дар. «Или развернуться и податься в изгнание?» «Бизнес 2, Дагиор! Это моя страна, и я не позволю жрецу...» «Не кричи, ты привлекаешь внимание!» Я попытался утихомирить разбушевавшегося принца. «Да? А та бойня, что мы тут устроили, не привлекла?» «Может, мы пойдем уже?» — снова Владис. «У меня есть пара надежных мест, если не боитесь, конечно». «У нас мало выбора», — признал я. «Ребята, вы что думаете?» На лицах студентов читались сомнения. Вполне обоснованные, стоит признать. В любой другой ситуации я бы не доверил Владису даже подержать мою мантию, не то что обеспечить нас крышей над головой. «Идем, пока профессор не собрался с мыслями, а то весь день будем тут пререкаться», — махнул рукой Дар. «Это я-то буду пререкаться? Вот скотина!» «Иди к темному», — фыркнул на принца. «Владис, мы согласны». «Тогда за мной! Кто еще может использовать магию, прикройте нас невидимостью. Кроме тебя, профессор, твой резерв нестабилен, так что и не пытайся». Прежде чем я нашел, что сказать, Владис нырнул в ближайший переулок. Я пошел за ним. Вокруг заклубилась иллюзия невидимости. На занятиях студенты овладели ею в совершенстве. Жаль, не могу им помочь. И не потому, что Владис считает мой резерв нестабильным, а потому, что чувствовал, это был не последний бой. Дар не будет сидеть на месте и обязательно попытается прорваться к Ленару. Тогда понадобится любой запас силы, который смогу извлечь. Мы блуждали по улочкам Ладома. Судя по лицу Дара, он даже не подозревал, что в его городе есть такие места. Милли жалась ко мне. Я понимал, что она боится, но сейчас ничем не мог помочь, только не отпускать ее от себя. У самого сердце было не на месте. Зато город не торопился радоваться коронации. По крайней мере, те заброшенные полупустые улицы, по которым мы шли. Наоборот, то и дело слышались проклятия в адрес Крона, теперь уже нового. Никто не верил, что он будет чем-то лучше предыдущего. Дар слышал, сжимал кулаки, но молчал. Хоть на это у него хватило ума. Когда Владис столкнул неприметную на вид дверь, я понял, что мог бы пройти мимо сотню раз и не догадаться, что тут кто-то живет. Чтобы войти внутрь, пришлось пригнуться. Чуть не ударился головой о притолоку. В лицо ударил затхлый неприятный запах. Мы миновали длинный коридор, затянутый паутиной. Слышал, как тихо ругается Регина. Еще бы. Мне неприятно, а что говорить о наших девушках? Владис нажал в стене какой-то рычаг, и раздался скрип. Стена отъехала в сторону, открывая вполне обжитую комнату. Под потолком горели магические светильники. Зажегся камин, позволяя лучше рассмотреть обстановку. Стол, массивные деревянные стулья, шкаф с книгами. Из комнаты вела еще одна дверь, за которой, как оказалось, скрывался еще один коридор. «Места на всех хватит», — обернулся Владис. «Сейчас здесь нет никого, кроме нас. Предупреждаю сразу, приведете ищеек, убью». Очень позитивное предупреждение. Постепенно я начинал привыкать к нашему странному спутнику, хоть и понимал, что он может предать в любой момент. Пока что от Владиса было больше пользы, чем от нас вместе взятых. «Комната на шестерых», — продолжал он, открывая массивные двери. «Располагайтесь. Я пока поищу что-нибудь съестное. Уборная дальше по коридору. Ванная там же. Дух огня подогреет воду. На обед жду в гостиной через час». Неудивительно, что наибольший ажиотаж вызвала ванная. Мы пропустили девушек вперед, оставшись распределять комнаты. Первую заняли мы с Милли, Дар, Кертис и Кэрри, а вторую — Джем, Дэнни, Регина, Лис и Лиада. Я понимал, что надо поговорить с принцем, пока он не натворил бед. В то же время помнил, что он сказал Владису у ворот: «Хочет решать свои проблемы сам, пусть попытается. Только спрашивается, зачем здесь мы?» Пока Милли принимала ванну, лег на застеленную кровать и закрыл глаза. Пытался осмыслить события минувших дней. Нападение на Академию, Владис и его отряды. Почему кажется, что все это было подстроено только с тем, чтобы избавиться от Дара, либо хотя бы не дать ему приехать в столицу? Как далеко зашел Мартис в своих планах? Что он сказал или сделал Ленару? А главное, что нам делать со всем этим? Позволить Мартису управлять Арантией? Что-то мне подсказывает, что Дару не нравится такой вариант. Сам принц улегся лицом к стене, положив рядом с собой меч. Похоже, не только у меня выработалась такая привычка. Ничего, угомонится, остынет. Вернулась Кэрри. Тут же присела на краешек его кровати, провела рукой по волосам, что-то зашептала на ухо. Я решил не мешать, поэтому тихонько выскользнул из комнаты. Куда податься? Остановил выбор на гостиной. Из-за неполного резерва все время мерз, а там был камин. Устроился на стуле у огня. Тепло успокаивало и расслабляло. Нет, надо поговорить с Ленаром. Даже не Дару, мне самому. Когда мы виделись в последний раз, Ленар был страшно растерян. Причина казалась ясной, обстановка во дворце, и я не задавал вопросов. А теперь было о чем спросить. «Не лежится, профессор?» В гостиную вошел Владис с подносом. На нем стоял котелок с водой и ряд чашек. «Да», — кивнул я, — «помочь?» «Сам справлюсь». Поднос опустился на стол. «Каша будет готова через четверть часа. Что там, принц, рвет и мечет?» Пожал плечами. Сложно заглянуть в чужую душу. Но будь я на его месте, то действительно рвал бы и метал. «Почему ты все-таки перешел на нашу сторону?» — задал вопрос, не дававший мне покоя, не особо ожидая ответа. Лицо Владиса, испещренное шрамами, исказило усмешка. А я и не переходил. Сел он на соседний стул. «Я изначально только за своих товарищей, по несчастью. Но ты же доверял Кроуну». «И понял, что зря. Нападение на Академию оказалось величайшей глупостью. Я потерял много людей, как и вы. А когда он запустил в меня заклятием...» «Случайно». «Ничего не бывает случайно, да, Гёр? Зная Кроуна достаточно давно, могу сказать, если бы он не хотел попасть в меня, не попал бы. Только на что он надеялся, зная, что не умру, что не буду вмешиваться в его бой? До сих пор думаю. Жаль, я не некромант, а то спросил бы». Я тоже никогда не понимал Кроуна. С тех самых пор, как он чуть не похитил Ленара из Академии и пытался убить Джема. Интересно, если он работает на Мартиса, зачем увез его сына? Чтобы Мартис мог появиться в Академии и заручиться нашим доверием? Или было еще что-то? Может ли быть, что Мартис переманил Кроуна уже после его атаки на Ленара? Противовес мне? Голова пухла от мыслей. Я даже не заметил, как ушел и снова вернулся Владис. Услышал только, как он ставит тарелки на стол. Поток желающих принять ванну иссяк. Я быстро вымылся и присоединился к ребятам в гостиной. Обед уже был в самом разгаре, мои спутники бодро стучали ложками, освобождая тарелки от каши. «Аль, иди сюда», — помахала рукой Милли. Я сел рядом с ней и взял полную тарелку. То ли был голодным, то ли Владис умело варил кашу, и не только образно, но и в жизни, но еда показалась вкусной, и вскоре от нее остались одни лишь воспоминания. «Что будем делать?» Кертис первый задал вопрос, который не давал всем покоя. «Вы ничего», — ответил Дар, — «а я попробую поговорить с братом. Тогда можно будет что-то решать». «Во дворец ты один не пойдешь», — Кэрри вцепилась в его локоть, словно боялась потерять прямо сейчас. «Или все, или никто». «Глупо», — заметил Владис. Принц знает свой дворец, а мы нет. Одному человеку легко скрыться под иллюзией, а толпе? Опять-таки, когда за решетку попадает один, есть кому ему помочь. А если все? Нельзя было не признать разумность доводов. Даже Кэрри молчала и не пыталась спорить. Во всем этом была только одна проблема. «Дар сам не сможет создать достоверную иллюзию надолго», — сказал я. «Не те способности. Стихийники вообще плохо ладят с нашим мастерством». «Пойдешь с ним, профессор?» — поинтересовался Владис. «Да, нет», — мы с Даром ответили одновременно. «Почему нет?» — спросил я его. «Твой резерв пуст. Ты еле на ногах держишься после двух смертельных заклятий. Нужны еще доводы?» Принц говорил спокойно, но было заметно, что он нервничает. «Моя магия почти восстановлена. Продержать около получаса невидимость я смогу, а ты нет. И никто из ребят не сможет. Как ты собираешься проникнуть во дворец?» «У меня свои методы», — ответил Дар. «И иллюзия не понадобится». «Если ты знаешь тайный ход, вспомни, что о нем может быть известно кому угодно, тому же Мартису, и тебя во дворце уже ждут. Было верхом глупости пытаться что-то доказать страже на воротах. Говорил тебе, давай иллюзию». «Я не привык прятаться, в отличие от тебя. Кажется, меня сейчас поджарят молнией. Но я стоял на своем. В своей слепоте Дар отказывался замечать очевидное. Он не справится один, даже до Льенера не доберется. И пусть его слова меня задели, я не собирался дать ему так просто умереть». «Хорошо», — я примиряюще поднял руки. «Иди сам, в тюрьме проведывать не будем, может, только Кэрри». «Профессор, пожалуйста», — взрывашка умоляюще уставилась на меня. «Нет, если Дар хочет идти один, пусть идет. Понимаешь ли, милая, когда человек упрям, как осел, с ним бесполезно спорить. Надо позволить ему застрять головой в заборе, и в следующий раз он туда не полезет». «Тебя можно цитировать, профессор», — хрипло засмеялся Владис. «Неудивительно, что тебя любят студенты. Боюсь, ты прав. Некоторым людям доказывать бесполезно. Иди один, принц. Не вернешься, начну ухаживать за твоей огненной подружкой». Я был уверен, что Дар его убьет, но Кэрри опустила ладонь ему на плечо и заглянула в глаза. Принц сдержался. Быстро допив чай, разбрелись по комнатам. Время перешагнуло обед. Надо было использовать выдавшуюся минутку покоя, чтобы отдохнуть. Я был уверен, что днем Дар не подастся во дворец, коронация не обходится без гостей, и пусть основные торжества пройдут только через год, когда закончится срок траура, но желающие поздравить новоиспеченного крона всегда найдутся. Поэтому я с чистой совестью лег спать. А когда проснулся, услышал шепот Кэрри. «Главное, береги себя и не рискуй понапрасну, обещаешь?» «Я постараюсь», — голос Дара звучал глухо. «А ты проследи, чтобы за мной никто не увязался. Это мое дело и ничье больше». «Хорошо». По голосу казалось, что Кэрри вот-вот расплачется. «Я тебя провожу». Хлопнула дверь в комнату. Я тут же поднялся и быстро оделся. «Нет уж, без меня не уйдет». Милли и Кертис крепко спали, поэтому мне никто не мешал. Ох, и достанется мне от Милли, но это потом. А пока захватил Реуса, тот только довольно хрюкнул. Набросил иллюзию невидимости и тишины. Только бы хватило магии, а то будет сложно объяснить дворцовой страже, что я делаю посреди коридора. Дар и Кэрри попрощались у пускового механизма. Девушка отвернулась, вытирая слезы, а Дар исчез за ее спиной. Я выждал, пока Кэрри минует гостевую и свернет в коридор, и открыл проход для себя. Дар шел быстро, поэтому едва не потерял его из виду. На этот раз он послушался и скрыл лицо не только капюшоном, но и легкой иллюзией. Хоть чему-то научился в академии. Мы миновали несколько грязных улочек и неожиданно оказались почти в центре города. Я припомнил знакомый парк. Да тут же до дворца рукой подать. И если в бедных кварталах никакого праздника не было, то здесь горожане устроили себе праздник сами. Они пели и пили, пили и пели. Подобрался к принцу как можно ближе, опасаясь, что толпа меня оттеснит. Он свернул и очутился у маленькой часовенки богини Адалеи. Вот так номер. Не только у Владиса были свои подземные ходы. Дар оглянулся по сторонам, убедился, что в часовне никого нет, и прошел к дальней стене. Осторожно повернул подсвечник, и открылась потайная дверь. Я скользнул туда раньше него. Не хотелось быть расплющенным скрытым механизмом. Впереди были ступеньки. Здесь, как и в убежище Владиса, все было затянуто паутиной. Дар убирал ее молнией, прокладывая путь к цели. «Билана вышла на связь», — вдруг сообщил Реус. «Они в порядке, только что прибыли в столицу. Что ответить?» «Скажи, чтобы сняли комнату на постоялом дворе и ждали». Сердце словно камень упал. «С Леной все хорошо. Если выберемся, сразу же ее навещу». Заговорившись с мечом, споткнулся и чуть не упал. Дар обернулся. Постоял немного, я даже перестал дышать, а затем ускорил шаг. Минут пять спустя повернул еще один подсвечник, открывая вход в дворцовый коридор. Я ожидал, что сейчас на нас бросится стража, или полетит заклинание, или еще что-нибудь, но мы достаточно спокойно выбрались из потайного хода. Пусто. Это почему-то тревожило больше, чем наличие стражи, словно ловушка, которая вот-вот захлопнется. Дар замедлил ход, создавая иллюзию невидимости. Вот тьма. И как мне теперь за ним идти? «Реус, ты ощущаешь молнию?» — спросил я. «Да, и она знает, что мы здесь», — ответил меч. «Что?» «Не беспокойся. Она ничего не сказала Дарренталу. Знает, что мы хотим помочь. Тогда веди меня за ними». Я шел вперед, повинуясь командам Реуса. Во дворце действительно было полно стражи. Сновали туда-сюда слуги. Слышались звуки музыки. То и дело хлопали двери, кого-то впуская, кого-то выпуская. «Он остановился», — заметил меч. «Сомневается, туда ли идти?» — это говорит молния. «Это старая комната Ленора». Похоже, дар все-таки решился, потому что дверь в комнату открылась, как от порыва ветра. Я едва успел войти, когда она снова закрылась. Обстановка этой комнаты была совсем не такой, как в тех, через которые мы проходили. Здесь было тепло и уютно. Лежала забытая на столе книга. Горел огонь в большом, в полстены камине. Стояла софа, застеленная мехом. Когда глаза привыкли к полумраку, я разглядел хрупкую фигуру, застывшую у окна. Ленар смотрел на город. Его лицо было серьезным и сосредоточенным. В светлых волосах сверкал венец крона. Золотой обруч, украшенный ритуальной резьбой. На софе лежала сброшенная мантия. «Что-то не так», — первым запаниковал Реус. Но дар уже снял иллюзию и тихо позвал. «Ленар!» Юный крон обернулся и ответил с улыбкой. «Я ждал тебя, брат».